Часть седьмая. Эротический транс. В конце дня над Нью-Йорком плыли тяжелые тучи. Хотя я ничего у него и не спрашивал, шофер такси счел нужным представиться, заорав, что он уроженец Израиля. Я же, представив ему изрыгать проклятие, блуждающим взглядом смотрел через опущенное стекло автомобиля на улицу. Он, как и Ган, не мог удержаться, чтобы не вставлять черт, где надо и не надо. Чертова погода! Почему черт этот ветер такой холодный, чтоб его? Какого черта он все дует и дует? Видел эту чертову девку, стащила мразь куриный суп в Дели. Видал, засунула его себе в штаны, дура, сейчас же потечет. Такси направлялось в южную часть Нью-Йорка, и пейзаж, разворачивавшийся между 77-м сектором и Бауэри, как нельзя лучше успокаивал мои усталые глаза, утомленные разницей во времени, кокаином и снотворным. Повсюду было чисто, ухоженно. Мне казалось, что я смотрю какой-то странный репортаж, в котором мелькают, сменяя одна другую, картины жизни во всех четырех концах света. Картины войны и народных восстаний, религиозные праздники и экономический подъем, сбор фруктов и овощей, собрание пастухов, национальный день в Юго-Восточной Азии, голод в Африке, болезни, распространяемые проститутками с Кавказа, поля и пастбища, дети, сияющие надеждой, дети, дохнущие от всяких патологий, группа артистов, показывающих свое представление, ремесленники, неонацисты, моряки и священники. Какой-то капитан, потом библиотекарь. Здесь было все. И все разворачивалось у меня перед глазами, без какой-либо видимой связи. Это даже нельзя было назвать фильмом. Это было лишено всякого смысла. Все проходило, менялось, без конца. Ничто не выделялось, не за что было ухватиться. Естественно, это было лишь впечатление моего усталого взгляда. Я тоже оказался втянутым в порочный круг. У меня тоже не было никакой возможности вырваться. Если смысл заключался в сумме картин, связанных между собой и представляющих одну историю, тогда уже все теряло свое значение. Истории оказывались фарсами или трагедиями. И даже когда это был фарс, стоило только упасть занавесу, как смех сразу прекращался. Да-да, именно смех. Тот смех, который был ничем иным, как просто спазмом усталого мозга. «Организм не может следовать за желанием удовольствия», — сказал Ган. Однако можно ли было назвать удовольствием то, что происходило, превосходило возможности организма? Прибыв в Бауэри, я почувствовал, что оказался в том месте, которое стало для меня почти родным. И одновременно я испытывал какое-то раздражение, которое вовсе не было связано с фактом возвращения туда, где снимался видеоклип или где я встретил Язаки. Нет, это было что-то другое. Ностальгия по всему тому, что щекотало мне нервы. На другой стороне тротуара выстроили палатки, служившие убежищем для местных клошаров. Редкие прохожие, сновавшие по улице, казалось, были измучены ледяным пронизывающим ветром. Улица распространяла зловоние, несмотря на порывы ветра, метавшегося между зданиями. Гнилостный смрад мусорных баков, в летнее время покрытых копошащихся паршой, запах немытых тел. Еле перебирая ногами, я перешел через улицу и присел на каменные ступеньки. На мне была кожаная куртка, так что мне не было холодно. Я сидел и думал, от чего я должен отказаться, чтобы в конце концов полюбить этот запах. И понял, чувствуя, как напрягается мой член, что это было примерно то же самое, от чего мне придется отказаться, когда я вновь предстану перед Кейко Катаокой. Я уже почти забылся, как вдруг бешеный порыв ветра выдернул меня из оцепенения, забравшись за ворот куртки и пронзив своим холодным дыханием до мозга костей. Я вдруг понял, что мне ужасно хочется пить. Я встал и направился в то кафе, где мы пили вместе с Язаки. По дороге ко мне постоянно приставали бомжи, но я так и не понял, чего они хотели. Потом какой-то тип позвал меня с порога полуразрушенного здания. Он лежал среди обломков и осколков разбитой витрины маленького ливанского ресторанчика, который, должно быть, разгромили специально. «Тссс», – прошепел он. Но я не сразу понял, что он говорил по-японски. У него были очень длинные волосы. Одет он был в джинсы и парку с надписью Neon Television, накинутые поверх нижней сорочки. Он махал рукой, чтобы я подошел к нему. Это был не Ясаки. «Ты японец?» — спросил он, и когда я кивнул, попросил, произнося слова с сильным акцентом кансаи и пытаясь улыбнуться: «У тебя случайно нет аспирина?» От него так несло, что я чуть было не отправился прочь, когда он вдруг прибавил: «Ты пришел повидать Ясаки, да?» Я приблизился, прикидывая, как давно он здесь сидит, насколько он был грязный и вонючий. Кожа у него была серая, а ухо рассечено большой раной, покрывшейся коркой в форме шишки. Он сидел на коробке и отливал под себя. «Вы японец?» — спросил я. «Естественно. Что, разве не видно?» — ответил тот скрипучим голосом. «Только японец может так свободно говорить по-японски». «Аспирина нет, но у меня есть снотворное». «Не поможет», — ответил он, замотав головой. «Тебе когда-нибудь выбивали зубы, пока ты спал, а потом заставляли играть на флейте?» «На флейте?» «Сосать, если тебе так понятнее». Я посмотрел на него внимательнее. Он плакал. «Я знаю, я не должен бы распускать нюни, но если я уже не успеваю даже снять штаны, это весьма печально для японца, который так хорошо говорит по-японски. Немного аспирина мне бы помогло. Я даже перестал бы, наверное, ссать в штаны. А ты говоришь, что у тебя его нет. Потому что здесь насилуют даже мужиков. Отделают и не посмотрят, хоть у тебя там дерьмо, хоть кровища. Вот она, Америка. Прекрасная страна. Чего я не выношу, так это в рот. Не слишком-то весело, когда тебе пересчитывают зубы. Должно быть, им нравится заставлять тебя сосать у них, когда у тебя кровище полон рот». Он попросил передать ему газету, которая валялась около него, и накинул ее себе на плечи. «Лучше держись подальше от Ясаки», — сказал он, потом понурил голову и замолчал. Съехал на землю и прислонился спиной к витрине ливанского ресторана. Я зашел в кафе, где мы встречались с Ясаки. Присел за край стола и заказал себе кока-колу. Официантки с асимметричным лицом в этот раз не было, и заказ принял какой-то тощий парнишка-альбинос. «Можете принести мне колу?» — попросил я. А официант смерил меня долгим взглядом и рассмеялся. «Вы знаете господина Ясаки?» — спросил я у него, когда он вернулся с кока-колой. Он покачал головой и опять рассмеялся. Я тогда подумал, что это свойство альбиноса должно было как-то сказываться и на голосе, потому что смех у него тоже был какой-то неприятный и диссонирующий. В баре находилось много людей, которые, вероятно, были приятелями альбиноса. Они пили пиво, слушая хэви-метал по радиопроигрывателю. Я где-то читал, что шайки молодых парней от силы лет 20 доставали местных клошаров, и вздрогнул, вспомнив о том, что сказал мне японец. Все приятели альбиноса были очень тощие, и в поведении их чувствовалось что-то женское. Громкость приемника была на минимуме, что позволяло им разговаривать в полголоса. Через какое-то время передо мной прошел довольно пожилой человек в помятом костюме. «Это банда цыплят, которые заигрывают со старыми петухами», — объяснил он мне. В руках у него была стопка старых пожелтевших журналов Wall Street Journal. «И потом никто не предохраняется от СПИДа. Ты не находишь это прискорбным?» «Не знаю», — ответил я. «Я иногда снимаю себя какого-нибудь», — прибавил он, подмигнув. В уголках его глаз притаилась насмешка. В другом конце зала какая-то женщина в ярком платье из дешевой ткани и мужчина в потертом пальто шепотом о чем-то спорили. Платье на женщине было в полоску, черную, серебристую и зеленую. Под мышками и на поясе ткань совершенно истерлась. Ноги же были сплошь покрыты венозной сеткой и совершенно белые, какие-то неестественно бледные. Я вспомнил тело девушки, которая приходила ко мне в номер накануне. Ее шелковистую кожу молочной белизны, ее спину и зад. Я почувствовал, что сердце у меня забилось чаще. «Потому что, видишь ли, с кокаином ты начинаешь в конце дня. Трахаешься всю ночь и не замечаешь, как наступает утро. «Пять часов, а кажется, что прошла всего минута», — говорил мне Ган. Я до сих пор не знал этого, но накануне я лизал ноги этой западной проститутки, и ей пришлось сказать мне, прежде чем я сам сообразил, сколько времени прошло. Когда трахаешься, не принимая наркотиков, пусть даже немного под шафе, ты всегда можешь вспомнить потом, что делал. Так было еще с Акеми, когда я принял полтаблетки экстази. И вчера тоже, несмотря на кокаин. Я мог прокрутить в памяти все, что было, как фильм. Я помнил о том, что произошло, помнил ноги этой девицы. Половинки ее ягодиц, волосы на лобке, покрытым желтоватой влагой. И в то же время, что странно, я никогда не видел себя в этих своеобразных ретроспективах. Этот мужчина, который проникал в эту женщину, держа ее за талию, этот тип, докуривающий бычок, пока ему делают минет, могли быть неизвестно кем, а вот себя, которого я знал наизусть, я почему-то не видел. Должно быть, из-за кокаина и экстази это становилось невозможно. Единственно, какой-то участок моего тела и мозга сохраняли смутные воспоминания о силе возбуждения, которое я испытывал, но в памяти у меня сохранились об этом лишь какие-то скудные фрагменты. И я чуть не взвыл, осознав это. Вид ног этой девицы, ее ягодиц, отсылал меня к тому времени, которое отныне было для меня недоступно. Я казался себе горой отходов, в которой копошатся насекомые. Потягивая кока-колу, я постоянно рыгал. И эти отрыжки, сопровождаемые мелкой дрожью, вызванной все тем же кокаином, сильно били мне по барабанным перепонкам, отдаваясь даже в горле. Я не испытывал более никакого удовольствия, одно лишь только тошнотворное урчание. Зад девицы неудержимо удалялся от меня. Я почувствовал, как слезы наворачиваются мне на глаза, и задумался было, что же со мною будет дальше, как вдруг заметил двух мужчин. Один был одет в плотный кардиган, на другом был плащ. Они стояли прямо и неподвижно в конце стола, за которым расположился я. «Здесь не занято?» — спросил один из них. Оба были примерно одного возраста, я не знал, что делать, и промолчал. «Мы социальные работники города Нью-Йорка», — продолжил все тот же, сунув мне под нос свое удостоверение. Они сели за мой стол. Тот, который носил кардиган, был с бородой. «Вы только что говорили с неким Ямой», — сказал он медленно и как можно четче проговаривая каждое слово, чтобы я лучше понял его английский. «Мы следили за вами из машины. Вы его друг?» Я покачал головой. «Я не знал, что его зовут Яма. Я просто проходил мимо, и он попросил у меня аспирина. Аспирина у меня не оказалось. Но так как я увидел, что он японец, то решил немного поговорить с ним», — стал объяснять я. «Все это очень досадно», — сказал другой в плаще. «Мы работаем на муниципальную службу Нью-Йорка. Бюджет небольшой. А этот Яма 3 дня назад сбежал из больницы. Никто не может долго продержаться на улице. В этом квартале всего-то где-то между 5 и 20 тысячами бомжей. Не слишком радужная картина. 90% американцы. У беженцев и иммигрантов жизнь тоже не сахар. Однако они могут рассчитывать на свои общины. Они помогают друг другу, и вы не встретите ни одного русского, китайского или корейского бомжа. А вот японцев полно. И все эти японцы довольно молоды. Иногда они сбегают в Канаду или в Мексику. В основном это люди, которые проводят время на дискотеках и перебиваются случайными заработками. А потом вдруг, понимаете ли, бросают все без видимых причин. И для тех, кому не повезет быть депортированными, начинается настоящий кошмар. Они колются, мало-помалу теряют всех своих друзей и становятся психологически очень уязвимыми. До такой степени, что порой им трудно вспомнить, кто они такие. Когда такое случается с корейцами, правда, очень редко, то их сразу подбирают здешние корейские больницы или отправляют на лечение в свою страну. Действует система взаимопомощи, и консульские власти очень расторопны. Тогда как японская община почти ничего не предпринимает. Через неделю Яма, вероятно, уже не будет в живых. Ты знаешь, кто такой Язаки, не так ли?» Я кивнул, однако это был вопрос, который я сам хотел бы им задать. «Кто он такой, этот Язаки?» «Мы несколько раз разговаривали с ним, но так почти ничего и не узнали. Даже эти парни, которые занимаются клошарами, ничего не знают. Он сказал нам, что он писатель и находится здесь для сбора материала. У него есть действующая виза, место жительства, серьезные банковские поручительства. И он никогда не попадается с большим количеством наркоты при себе. Мы ничего не можем предпринять против него», — объясняли они мне, и тот, что в плаще, вдруг грохнул кулаком по столу. «Ты тоже сделай милость, хватит здесь околачиваться!» Заорал он весь пунцовый от злости. «Усек? Есть настоящие бомжи, а есть такие, которым это просто нравится. Все вы японцы, черт бы вас побрал!» Человек в плаще начинал терять терпение, и другой в кардигане пытался его успокоить, положив ему руку на плечо. «Пожалуйста, не принимайте нас за идиотов!» Сказал он, глядя мне прямо в глаза. Я с трудом понимал, что он мне говорил. «Как я могу принимать вас за идиотов, когда я сам уже почти свихнулся?» Хотел было объяснить я им по-английски, но так ничего и не смог сказать. В голове у меня все перемешалось, тело онемело, и я чувствовал лишь, как пот струится у меня под лопатками. Они долго смотрели на меня в упор. Тот, что в кардигане, глубоко вздохнул и встал. «Тебе бы лучше подучить английский, если ты собираешься остаться в Штатах», — прибавил он уже спокойно. «Нет, нам вас, японцев, никогда не понять. И вы тоже. Хватит принимать нас за идиотов», — сказал человек в плаще, обращаясь уже к шайке петушков и старику. «А не то лишитесь своей синей карточки, поняли?» Они вышли из кафе. Альбинос, немного погодя, подошел к моему столу, чтобы забрать пустую банку из-под колы. Он объяснил мне, хоть я его и не спрашивал, что синяя карточка давала возможность найти приют в социальном секторе. Яму, этого японца, который говорил с акцентом Кансаи, доставали эти банды хулиганов, которые не гнушались выбить тебе зубы, чтобы потом заставить сосать у них. Однако обстановка, царившая в этом месте, была на удивление спокойной. Я не ощутил никакой даже скрытой угрозы в этом баре. То же касалось и меня самого. Никто из находившихся здесь не имел, вероятно, физических сил насиловать, вообще никаких сил на что бы то ни было. Ни громко говорить, ни испытывать желания, ни выпивать, ни отправиться куда-нибудь, ни трахать мужчину или женщину, лизать ее ступни. Напряженный стоячий член... Я не ощущал здесь ничего, кроме слабого желания, веющего над телами, лишенными воли, над обезличенным скоплением половых органов. Взглянув в окно, я заметил нескольких бомжей, притулившихся на скамье или стоявших, прислонясь спиной к фасаду здания напротив. Мне тоже уже ничего не хотелось, кроме постели, свободного времени и вульвы какой-нибудь женщины. Вот все, что мне было нужно. Я хотел исчезнуть. Не умереть, нет, просто убрать границу между собой и остальным миром, между внутренним и внешним. А это не одно и то же. И это желание напоминало то, что я испытал перед Кейко Катаокой, когда мне захотелось кинуться к ее ногам, когда я был готов отказаться от собственной гордости или собственной личности, сделать нечто невообразимое в обычных условиях, когда мне захотелось раздеться до нога, расцарапать себе член, лизать, тереться щеками о ковер. Я вдруг возненавидел себя. Я не мог больше себя выносить. Неужели я все еще испытывал это желание? Вот здесь, сидя на этом стуле, с пластиковым стаканчиком кока-колы в руке, глупо улыбаясь, встречая глазами взгляд другого клиента. Даже такое простое движение причиняло мне боль. Я сильно вспотел. И еще мне хотелось послать все, отказаться от себя. Должно быть, этого было достаточно, чтобы я резко поднялся и, рыдая, начал раздеваться. «Этого собственного образа, на котором ты остановил свой выбор», — сказала Кейко Катаока, — «и именно об этом я сказал тогда Ясаки, давая ему ответ по поводу уха Ван Гога». Ясаки, казалось, не собирался появляться. Я выпил две колы. Солнце начало клониться к закату, и косые лучи проникали теперь в окна бара, рисуя на стенах длинные тени. Я перешел на пиво. Выпил два Миллер Лайт. Ясаки все еще не появлялся. Я несколько раз отправлялся в уборную взглянуть на осколки разбитого зеркала, на свое лицо. На нем ясно был написан «стыд». «Ну же, скажи честно, чего ты здесь дожидаешься?» — спросил я у этого изможденного лица. «Кокаина!» «Был», — ответило оно мне. «В таком темпе я больше месяца не продержусь и скоро стану таким же, как тот японец, который подозвал меня, который не мог удержаться, чтобы не мочиться под себя», — подумал я. Причем мысль эта была для меня не была для меня мучительна. Она меня угнетала. В третий раз, когда я спустился в уборную, там уже сидел какой-то человек на крышке унитаза со спущенными штанами и мастурбировал. Мы переглянулись, но он, не останавливаясь, продолжал тискать себя. Уже выйдя из уборной, я внезапно осознал, что завидую ему. Язаки появился, когда уже стало темнеть. На нем было то же пальто. Волосы и борода все такие же грязные. Одни только руки были на удивление чистыми. Вид у него был довольно помятый. Заказав Миллер Лайт, он проглотил сразу 4 таблетки аспирина. «Не скажешь, чтобы ты был слишком занят», — сказал он. Я заметил, что вокруг рта у него появились складки. «Я встречался с Ганом», — ответил я. Мне было не по себе, я продолжал разглядывать его. Язаки уставился в пол и сидел так, без движения. Казалось, он ждал, пока аспирин начнет действовать. Он и не собирался со мной разговаривать. Я хотел было рассказать ему о японце, которого видел на улице, и о социальных работниках, но передумал, опасаясь, как бы Язаки вовсе не ушел. Я молчал. Через какое-то время я спросил у него, нельзя ли мне немного аспирина. Язаки поднял голову, достал пластиковую коробочку, из которой высыпал 3 таблетки мне на протянутую ладонь. Я разжевал их, прежде чем проглотить. Язаки еще долго сидел так, молча, уставившись в пол. Вид у него был удрученный. Я вспомнил слова Гана. «Это порочный круг, из него невозможно выбраться. Это как коктейль из кокаина, экстази, снотворного и бабок. Можешь говорить ему что угодно, но если девица, все, отпад, вся жизнь псу под хвост». Когда-то я прочел в какой-то совершенно дурацкой книжке что-то в этом роде. Невозможно ничего сделать для другого. Единственный путь доказать себе, что ты существуешь, это посвятить себя себе самому. Язаки замолчал и посмотрел на меня. «Даже если речь идет о друге?» — спросил я. «А что, если друг, так можно на глазах у другого аспирин глотать?» — заржал Язаки. Это у него было нервное. Каждый раз, когда он что-нибудь говорил, он начинал ржать. «Может быть, он хотел сказать, что ты, например, не станешь тискать себя перед друзьями?» «Ган – импотент. Слово немного устарело, но характеризует его как нельзя лучше. Черт, да почему я должен с тобой говорить, как вот сейчас? Чего доброго, еще исповедоваться начну». «Нет, я не думаю». Зрачки у него были сильно расширены. Он наверняка что-то принял. «Вчера я проглотил 5 таблеток экстази», — сказал он. «Когда принимаешь экстази, не так нужен кокаин. Единственная проблема в том, что одной или двух таблеток уже не хватает. И хоп-хоп, одна-две, в конце концов проглотил целых 5. Хотел хорошенько поразвлечься с золотой задницей одной из этих чертовых путан, которых здесь полно». «У вас до сих пор расширенные зрачки». «Да знаю, и в таком состоянии все, что я мог бы тебе сказать, неминуемо превратится в исповедь», — объявил он, тыча в меня указательным пальцем. «Вы ненавидите исповеди?» «Не совсем так, ты ведь можешь говорить на исповеди о чем угодно», — сказал он, отпивая еще глоток Миллера, чтобы запить очередные 2 таблетки аспирина и еще какие-то 3 пилюли, которые он достал из пластиковой коробочки розового цвета. «Это что?» «Кидокуэн. Китайское средство, нечто вроде противоядия. Очень модная штука среди местных наркоманов последние 4-5 лет, или нет, всего год или 2. Для сердечников тоже хорошо, нужно разжевать их, не запивая. Помогает лучше переносить блюз отрыва. Для печени тоже хорошо и согревает, опять же. Знаешь, для некоторых это даже лучше, чем наркота. Настоящее чудо-средство, хотя говорят, что им тоже не стоит злоупотреблять. Производится в Таиланде. Видишь, одни китайские иероглифы на упаковке. В Японии в свободной продаже. Все думают, что это от простуды. Лекарство от простуды? Ты думаешь, что средства дезинтоксации так прямо и лежат везде у всех на виду и стоит только щелкнуть пальцами, чтобы их заполучить? Это чудо-средство, я тебе говорю. Только не стоит привыкать, иначе перестает действовать. Я хочу вернуться к тому, что вы недавно сказали. Вы не любите исповедоваться. Бар начинал заполняться. Птенчики, черная проститутка, старик со своей стопкой газет, мужик в мятом костюме, тянувший свою водку, какая-то беременная с очень бледным лицом, сидевшая, прислонившись к стенке, и целая толпа мужчин, по виду которых казалось, что они зашли пропустить по стаканчику, прежде чем отправиться в ночную смену на завод. «Неважно, кому исповедоваться, вы так не думаете?» «Куклы, марионетки или статуя Будды, не все ли равно?» — сказал я. Язаки схватил меня за рукав. «Идем отсюда!» Яма уже куда-то пропал, когда мы проходили мимо полуразрушенного ливанского ресторана, где я его встретил. Прошел уже не один час. Наверное, его отвезли в больницу, или же он прятался где-то в другом месте. Я хотел бы знать, что сказал бы Язаки, проходя мимо него. «Ну и ладно, не все ли равно», — подумал я, пока мы шагали по улицам Бауэри, наполненным запахом гниения и разложения. Язаки шел впереди, засунув руки в карманы, не останавливаясь и не замедляя шаг, невозмутимо. Язаки был немного ниже меня ростом, но казался крепче сложением. Пару раз он обернулся, проверяя, иду ли я за ним. «Лучше держись подальше от Язаки», — предупреждал меня Яма. «У Язаки все документы в порядке, есть место жительства, солидные банковские поручительства, он пытается вжиться в шкуру бомжа, чтобы написать роман», — рассказали социальные работники. Ган говорил мне то же самое. Он якобы хотел написать роман. И именно поэтому пропадал в Бауэре. А Гану приходилось каждую неделю платить итальянской мафии, чтобы обеспечить его безопасность. Кейку Катаока разрыдалась, когда я сообщил ей, что Язаки стал бомжем. «Это все из-за этой девки», — бубня повторяла она. Я понимал, что этой девкой могла быть только Рейко. Интересно, что бы сказал Язаки, спроси я у него, пишет ли он сейчас роман. Мы уже подходили к границе квартала Бауэри. Когда ты шел вот так, в том же темпе, что и остальные прохожие, такие слова, как алкоголики, бомжи или наркоманы, не казались такими уж страшными. Может быть, это было дело привычки, сближения? Нет, дело было не в этом. Как только ты попадал сюда, будучи уже не в силах дергаться, тут же оказывался с выбитыми зубами, вынужденный сосать у какой-нибудь сволочи. Тебе могли пробить башку бутылкой из-под виски. Голод и холод довершали начатое, и ты уже не мог перестать дрожать, мочиться под себя и делать в штаны. А в ушах у тебя постоянно гудело, а перед глазами мелькало неизвестно что. Однако весь этот страх нагнетался твоим собственным воображением. И ужас кончить таким образом, со вздутым лицом, распухшими от неподвижности ногами, все это наваждение тоже в конце концов должно было сойти на нет. Должно быть, ты постепенно переставал чувствовать все, что приходило извне. Терял себя самого, даже не осознавая, что погружаешься в это состояние. Сам страх потерять себя должен был исчезнуть, даже если это являлось тем, что невозможно было понять, не испытав на себе. Даже жить или умереть не имело большого значения. И если надо было прилечь, то было уже неважно, на шелковых ли простынях или на бетоне. Безумие теряло все свои права до самой границы между тобой и другим. Вот что представлял собой этот квартал и все это скопление испитых, опустившихся типов. И осознание этого парадоксальным образом сообщало мне какое-то странное чувство утешения. Язаки вдруг перешел через дорогу и направился к какому-то старому зданию, ничем не отличавшемуся от остальных. Дом этот находился совсем близко от места съемок, где мы встретились в первый раз. Через два квартала уже был виден клуб СБЖБ. На входной двери висело 5 массивных замков, которые Язаки стал открывать один за другим. Руки у него дрожали. За дверью оказалась металлическая решетка, которую он тоже отпер, чтобы проникнуть внутрь. Дальше шли коридор и лестница. К моему великому удивлению, коридор вел в маленький ресторанчик. Какой-то европеец маленького роста. Просто приветствовал Язаки по-японски. Ресторанчик в самом деле был очень мал. Узкое, вытянутое в длину помещение на 4-5 столиков максимум. Сейчас здесь было всего 2 посетителя, 2 гея. Один гораздо старше другого. Оба они весьма ловко управлялись со своими красными палочками, поглощая, вероятно, какое-то блюдо на основе мисо сейкио. Приглядевшись повнимательнее, я заметил, что на европейца поверх футболки был надет передник. «Давид!» — сказал Язаки, обращаясь к нему. «Я пойду наверх отдохну!» Давид улыбнулся, кивнув, и скрылся в глубине ресторана. Мы стали быстро подниматься наверх, почти задыхаясь. Лестница была деревянная и почему-то напоминала мне начальную школу. Ступеньки также стерлись от времени в том месте, где на них наступали. Несколько раз нам пришлось остановиться и, прислонившись спиной к стене, перевести дыхание. На третьем этаже был такой же длинный коридор и 4 двери. От такого стремительного подъема мышцы у нас быстро устали и ноги дрожали. Сквозь одну из дверей слышались приглушенные звуки бас-гитары, бренчавшие что-то в стиле рэп. Внутри помещение, должно быть, было полностью звукоизолировано. Снаружи мы почти ничего не слышали. Звук прорывался только через большую замочную скважину. Язаки опять стал открывать навесные замки, начав с верхнего. Открыв все 5, он вошел внутрь. За дверью оказалось просторное помещение, раз в 10 больше всей моей квартиры в Токио. Не меньше 70-80 квадратных метров. Язаки направился к холодильнику, стоявшему в углу, где была устроена кухня. Открыл его и, достав литровую бутылку содовой крэп, отпил большой глоток. Затем повалился на черный кожаный диван, стоявший посреди комнаты. Какое-то время он лежал на спине, протирая глаза. «Можно мне тоже содовой?» – спросил я. Он кивнул, не переставая тереть глаза. Кроме дивана, на котором лежал Язаки, здесь был еще стол. Огромная кровать у окна и кассетник, поставленный прямо на пол. Я стоял, дожидаясь, пока Язаки поднимется. Я выпил еще немного содовой. На двоих мы высадили почти целую бутылку газировки. Язаки наконец поднялся. Он достал сигарету из металлического футляра, лежавшего здесь же, на столике возле дивана, и закурил. «Садись», — сказал он мне. Я присел на другом краю дивана. Паркет был покрыт толстым ковром. «Вы живете здесь?» Язаки не ответил. Он высыпал на стол несколько граммов кокаина из такого же точно футляра, какой он оставил мне накануне. Затем достал из кармана кредитку и начал разминать порошок. Это была кредитка American Express. Но какого-то странного цвета, таких я еще не видел. «Ты испытывал что-нибудь более волнительное, чем этот момент?» Ребром карточки он разделил порошок на 6 полос и повернулся ко мне. «Странная у вас кредитка American Express», — сказал я. Язаки втянул одну дорожку, потом протянул мне соломинку. «Это платиновая», — ответил он. «Уже и такие появились», — удивился я, прежде чем втянуть кокаин. Я почувствовал, как порошок проник в мои ноздри, затем потихоньку через стенки носоглотки в кровь. «Да, нужно только иметь счет в американском банке, и еще эти карточки выдаются, начиная только с определенного уровня дохода. Это открывает тебе кредит в 100 тысяч долларов. Сейчас, естественно, я больше ею не пользуюсь. Приятное место. Да, место приятное. Ну, Давида, парня, который держит ресторан внизу. Я здорово помог ему, когда он приехал в Японию изучать национальную кухню. Он предоставляет мне эту комнату, когда она ему не нужна». «Он здесь живет?» «Ты не понял, что этот парень гребет бабки лопатой?» Ты видел ресторан внизу?» Он начал с этого. Однако его специальность — это приготовление на дому Кайсеки Риори, императорская кухня Киото. Он приносит с собой причиндалы и все необходимые ингредиенты и является прямо к клиенту. На борт яхты на Гудзоне, в пентхаус в Аптауне. И так как он рассчитывает плату за человека, то в дни пирушек, когда у тебя полсотни гостей, он зарабатывает по несколько тысяч долларов. Ресторан внизу работает всего 3 дня в неделю. Несомненно, это самое дорогое заведение на Манхэттене. В конце зала есть еще бар, только для своих. Мартини по сотне. Давид вкладывает свои деньги в недвижимость. Вот это, например, одно из последних его приобретений. Из-за кризиса цены резко упали. Он пользуется чужими именами, чтобы снизить налоги. Все расписано, человек на 20, а может и на 30. Он из еврейской семьи. Язаки прервался, чтобы втянуть очередную дорожку. Я последовал его примеру. Я почувствовал, как кончики пальцев начинают неметь, и что-то сухое и сладкое оседает у меня в горле. «Так что, Кейка вот так прямо все тебе и выложила?» Она всегда любила поболтать. Даже не верится, что она дошла до того, что рассказала тебе про Рейко и дала номер телефона Гана. «Она просто хочет понять. Мне кажется, что она очень беспокоится за вас». Я испытывал глубокое уважение к Язаки, когда он вот так просто говорил о Кейко Катаоке, в то время как я в ее присутствии думал лишь о своем члене и о том, как мне хотелось лизать ей ноги. Этот человек, сидевший прямо передо мной, при всем его бомжеватом обличии, много раз заставлял ее ползать перед ним на карачках. Он мог свободно распоряжаться всеми отверстиями и железами этой женщины. Однако вся моя ревность испарилась в тот самый миг, когда я попытался представить себе подобную сцену. Язаки посмотрел на меня. «Она и Ами тебе рассказала?» — спросил он. Я кивнул. Язаки вздохнул, совсем как это делали частные детективы в американских фильмах. «Она сказала тебе, чем закончилась история с Ми?» «Она покончила с собой, так?» Я едва успел закончить фразу, как он расхохотался и встал. Потом направился к холодильнику, достал шампанское и вернулся ко мне с 2 бокалами. «Самоубийство!» — пробормотал он, продолжая посмеиваться. Он открыл бутылку и разлил шампанское по бокалам, потом выпил свой залпом. Я последовал его примеру, это было розовое шампанское. Необыкновенно вкусное. В горле у меня защекотало от удовольствия. «Розовая крюк 76-го». «Разве она не покончила с собой?» — снова спросил я. «Ми жила в Нагано. Она одна воспитывала маленькую дочку. Это была одна из моих фанаток». «Совершенно верно. Язаки, Кейко и Рейко дали ей экстази и всю ее измазали спермой и влагалищной жидкостью». «Если она рассказала тебе все это о Ми, она, наверное, должна была во всех подробностях описать и всех остальных, так? Она говорила тебе об одной замужней с короткой стрижкой». Я кивнул. «О манекенщице с коэффициентом умственного развития за 70? О профессорской дочке с факультета в Якогаме? О девушке за стойкой? Об Image Girl, торговце недвижимости?» «Да». «И она всучила тебе деньги, чтобы ты нашел меня и расспросил насчет Рейко, так?» «Кейко Катаока думает, что это из-за Рейко вы стали бомжом», — ответил я, в то же время спрашивая себя, должен ли я показывать ему фотографию, которую дал мне Ган, но передумал, видя, как омрачилось его лицо. Едва было произнесено имя Рейко. Язаки выпил 2 бокал шампанского и налил себе 3-й. «Она ничего у меня не отобрала», — прошептал он, подняв на меня глаза, полные грусти, и замолчал. Потом он налил себе в 4-й раз и насыпал еще 8 дорожек кокаина. «Я уже ездил в Марокко», — тихо проговорил он. «В сущности, я скорее Генри Миллер, но мне нравится и Пол Баулс. Я как-то посмотрел «Чай в сахаре» и решил съездить в Марокко с Рейко. Естественно, это было большое путешествие. Однажды мы решили заехать в пустыню немного дальше от Феца. Мы несколько раз меняли такси и в конце концов пересели в автобус, который довез нас до какого-то забытого богом села, где мы и провели ночь. Там был лучший гашиш в мире. Рейко сказала, что для нее это в первый раз. Заметь, с Рейко все всегда было в первый раз. В Танжере она впервые попробовала гашиш. В Шотландии впервые играла в гольф. Это были постоянные в первый раз. И мне нравилось подтрунивать над ней. Тоже мне дурочка. Я притащил с собой тяжеленную аппаратуру Betacam, чтобы записать берберскую музыку, совсем как Брайан Джонс. И знаешь, почему я взял именно Betacam? Чтобы Рейка увидела меня и зауважала. Я не хотел, чтобы она принимала меня за какого-то банального сексуального маньяка. Смешно, правда? Кажется, я тебе уже говорил, что Кейко и Рейко были совсем разные. Не то, чтобы кто-то из них был лучше. Нет, они были разные генетически. Кожа у Рейко была более упругая, чем у Кейко. И, может быть, именно это сказывалось на их характере. В Марокко я заболел. Видно, эта травка мне не подходила. И потом, это было не просто какое-то там развлекалово для туристов, нет. Настоящий фестиваль традиционной берберской музыки, длившийся всю ночь, 10 часов подряд, представляешь? На небе было полно звезд, но ночь была очень холодная. Берберы, все разукрашенные, обступили Рейку. Мне кажется, что я никогда в жизни так не уставал, как в ту ночь. Мы вернулись в гостиницу. Я говорю «гостиницу», но на самом деле это была просто комната с кроватью, стоявшей на бетонной плите. «Я устал, как собака», — сказал я Рейко. «И знаешь, что мне ответила эта девица, улыбаясь?» «Я уже привыкла и к усталым телам, и к усталым мозгам». «Черт возьми!» Я сразу понял, что она оказалась сильнее меня. И, повернувшись на постели, я вдруг увидел скорпиона. Язаки втянул очередную дорожку и закашлялся. Я раздавил скорпиона подошвой своего ботинка и почему-то подумал, что сам я однажды кончу точно так же, как эта мразь. Раздавленный скорпион походил на осколок разбитой игрушки. Рейко была гораздо сильнее меня и в каком-то смысле гораздо сильнее Кейко. Но в чем она была сильнее, я тебе не скажу, иначе совсем расстроюсь. Вы часто повторяете эти слова «сильный» и «слабый». Но существует ли реально какая-нибудь шкала соотношений, уровней, разных типов силы? Здесь есть только один критерий, и он всегда уводит нас слишком далеко от гуманизма. «Один и единственный», — продолжил Язаки, как будто разозлившись. «Так, ладно, все, теперь вали отсюда», — сказал он, уставившись на меня. «Я больше не желаю тебя видеть». Я встал и направился к двери, но когда уже собирался выходить, услышал за спиной. «Ты собираешься встретиться еще и с Рейко?» «Да, собираюсь». «Скажи ей, чтобы не пялилась себе под ноги, когда танцует». Закрывая дверь, я видел, как Язаки давит своего скорпиона. Даже мертвый скорпион источал опасный яд. Я помнил, что когда-то проходил это.